Прежде чем отправиться в банк, я еще раз сравнила свою нынешнюю внешность с моей прошлой. Перебрала снимки Аллы Савицкой и нанесла последние штрихи, чтобы подчеркнуть свое сходство с ней, то есть с самой собой. Карпов припарковал машину перед главным входом в Гамма-банк. Мы поднялись по мраморной лестнице и вошли в просторный холл. К нам тут же подскочила девушка-менеджер в униформе фирменного фиолетового цвета, спросила о цели нашего посещения. Карпов приветливо улыбнулся. «Я хочу получить доступ к своей ячейке в хранилище». Девушка кивнула и вызвала сотрудника, ответственного за депозитные ячейки. Карпов протянул ему свой паспорт и назвал номер ячейки, которую забронировал накануне. Надо же, оказывается, он был так уверен, что я стану ему помогать. «Девушка со мной», — проговорил он в ответ на безмолвный вопрос сотрудника. Служащий банка проводил нас к хранилищу и передал другому сотруднику, мрачному субъекту лет 40, с пронзительным недоверчивым взглядом. Тот открыл массивную металлическую дверь, провел нас в маленькое помещение. На простом столе стоял включенный компьютер с экраном необычной формы. Напротив стола с компьютером была еще одна закрытая металлическая дверь. Номер ячейки. Карпов назвал ему номер, но уже не своей ячейки, а ячейки Савицкого. Видно, узнал этот номер от своего человека в банке. Служащий набрал этот номер на клавиатуре компьютера и повернулся к Карпову. «Вас нет в числе клиентов, имеющих доступ к этой ячейке». «Это не я. Это она, владелица ячейки. Вот ее документ». Карпов отступил в сторону, пропустив меня к монитору, и протянул служащему какую-то бумагу. Тот внимательно изучил документ и посмотрел на меня. «Алла Константиновна Савицкая? Все верно. Вы имеете доступ». А я-то думала, зачем он меня привел и еще документ нужный подготовил. «Приложите руку сюда». Я послушно приложила руку к экрану. Честно говоря, мне было очень страшно. Вдруг ничего не получится. Вдруг система не признает меня. Что тогда будет? Нас с Карповым просто с позором выгонят из банка или передадут службе безопасности, а охранники вызовут полицию. Я взглянула на Карпова. Он ответил мне спокойным и уверенным взглядом, мол, все хорошо, держись, я с тобой. Я невольно позавидовала его спокойствию, взяла себя в руки. Монитор мигнул, и на нем появилась красная надпись «Клиент не идентифицирован». Я похолодела. События развивались по самому пессимистическому сценарию. «Сейчас нас арестуют». «Еще раз, пожалуйста», — сухо проговорил служащий и протянул мне салфетку. «Протрите ладонь». Я сглотнула. Взяла у него салфетку и тщательно вытерла руку. Затем снова приложила ее к экрану. Только бы получилось, только бы получилось. Монитор снова мигнул, и на этот раз на нем загорелась зеленая надпись «Клиент идентифицирован». «Вот все время так», — пробормотал служащий. «С первого раза редко срабатывает. Очень уж чувствительная система». В то же мгновение раздалось негромкое гудение, и вторая дверь открылась. За ней было просторное, неярко освещенное помещение, все стены которого занимали многочисленные ячейки. Вот оно, само хранилище. Служащий подвел к нужной ячейке, вставил в скважину свой ключ и повернул. Передняя стенка ячейки немного выдвинулась вперед, открыв небольшой сенсорный экран. «Теперь приложите сюда большой палец правой руки», — попросил служащий, повернувшись ко мне. Я приложила палец, и стальной ящик до половины выдвинулся из стены. Служащий вытащил его до конца и поставил на металлический стол. «Чтобы открыть ячейку, еще раз приложите к экрану большой палец. Не буду вам мешать». Он вышел из хранилища, оставив нас наедине с металлическим ящиком. Я с тревогой взглянула на Карпова. Как ни странно, теперь, когда мы были близки к цели, на его лице проступило беспокойство. «В чем дело?» — тихо спросила я. «Что-то не так? Тебя что-то тревожит?» «Ящик слишком маленький для предмета, который я ищу. Но других вариантов нет. Давай открывай». Я приложила палец к экрану. Внутри ящика что-то щелкнуло, и крышка откинулась. В первое мгновение мне почудилось, что в ящике сидит какое-то насекомое, многоногое, с крошечными красными глазками и угрожающе приподнятыми клешнями. Я испуганно отшатнулась от ящика. Мне показалось, что это отвратительное создание сейчас вцепится клешнями в мою руку. В то же время я вспомнила, что совсем недавно где-то уже видела такое многолапчатое существо. Я слегка наклонилась, пригляделась и поняла, что в ящике находится вовсе не насекомое, а странный металлический предмет с несколькими стальными ножками и фигурной ручкой, которую я приняла за угрожающе приподнятые клешни. Карпов вынул этот странный предмет, поднес его к свету, чтобы разглядеть со всех сторон. «Ну и что это такое?» — поинтересовалась я. «Стоило нам проникать в банк из-за этой странной игрушки?» «Честно говоря, я надеялся найти здесь совсем другое. Но когда увидел размеры ячейки, понял, что в ней не поместится нужный мне артефакт. Но это, насколько я понимаю, ключ». «Ключ?» — удивленно переспросила я, приглядываясь к странной находке. «Но это совсем не похоже на ключ?» «Ключи, как и замки, бывают разные. Сейчас чаще всего встречаются либо английские ключи для простых замков рычажного типа, где штифты выстроены по высоте, либо крестовые ключи с цилиндрами, где штифты расположены по кругу. Есть еще финские или дисковые ключи. Есть сувальдные ключи, их еще называют ключ-бабочка из-за характерной двусторонней формы. Есть помповые ключи, представляющие собой пластинку с горизонтальными прорезями, перфорированные ключи с лунками определенной глубины, интерактивные ключи, магнитные, электронные. Ну, ты мне целую лекцию собрался читать? По-моему, не самый подходящий момент. Извини, я увлекся. Это все современные ключи, навороченные, а в прошлом были в основном распространены самые простые ключи. Их еще называют буратино, с простым плоским язычком. Такой ключ, конечно, ненадежен, поэтому некоторые мастера и тогда придумывали более сложные конструкции, а на Арабском Востоке изобрели так называемый ключ-скорпион. Вот это именно такой ключ. У него несколько лапок определенной длины, а в замке несколько отверстий. Если вставить лапки ключа в эти отверстия в нужном порядке и повернуть, замок откроется. Знать бы только, где этот замок. «Вот именно», — мрачно согласилась я. «Мы с тобой оказались в положении длинноносого буратино. У нас есть золотой ключик, но мы не знаем, где та дверца за куском старого холста с нарисованным очагом, которую он должен открыть». «Ну что же, если ты помнишь, Буратино не раз видел эту дверь, только не сразу догадался, что это именно та, что ведет к чудесам. Может быть, мы тоже просто не знаем, с чем имеем дело. Что ты хочешь сказать?» И тут в моей памяти опять промелькнуло воспоминание. Я где-то уже видела многоножку, похожую на этот ключ. Я почти уже вспомнила, где видела ее, но тут Карпов сбил меня с мысли, убирая странный предмет в карман. «Все, забираем ключ и уходим отсюда. Не нужно вызывать подозрения у служащих банка». Тут я с ним была полностью согласна. Он нажал на кнопку вызова. Служитель тут же появился, поставил ящик на место и проводил нас к выходу из хранилища. Мы сели в машину и отправились домой. Пока мы искали сокровища в банке, на дорогах образовались пробки, и Карпов поехал в объезд. Свернув в очередной переулок, мы оказались на хорошо знакомой нам обоим улице, рядом с неврологической клиникой имени доктора Шарко. И тут я схватила его за руку. «В чем дело?» Карпов удивленно покосился на меня. «Никогда не хватай водителя за руку!» «Я вспомнила! Вспомнила!» «Что ты такое вспомнила?» «Вспомнила, где видела насекомое, похожее на этот скорпионовый ключ, на двери в этой клинике!» «Чёрт!» — Карпов ударил по тормозам. Сзади послышался резкий возмущенный сигнал машины, которая чуть в нас не врезалась. Карпов подрулил к тротуару и заглушил мотор. «Чёрт!» — повторил он. «Как же я это не вспомнил! Я ведь тоже видел рисунок на двери!» Мы дождались, когда чья-то машина выехала с территории клиники за ворота, вышли из автомобиля и прошмыгнули за ограду. Мы обошли здание и оказались у металлической двери. Память меня не подвела. На этой двери действительно было нарисовано странное насекомое с грозно поднятыми клешнями. Мы переглянулись. Карпов достал из кармана какую-то хитро изогнутую проволочку, вставил ее в замочную скважину, немного повернул, и дверь открылась. Мы вошли. «Ну, и что дальше?» Я с надеждой взглянула на него. До сих пор Карпов, казалось, знал, что делает. Но сейчас он выглядел таким же неуверенным, как и я. «Ну, вряд ли то, что мы ищем, расположено в надводной части этого айсберга, то есть на первом или втором этажах клиники. Наверняка главные секреты спрятаны под землей. Значит, нам нужно спуститься на лифте». Мы тихонько пробрались по коридору к лифту, к счастью, никого по дороге не встретив. Вообще, в этой части клиники царила подозрительная тишина. А вот интересно, как скоро нашли двух травмированных санитаров. Одного-то я прилично успокоила. Но ничего, тут больница. На месте окажут необходимую помощь. Карпов нажал кнопку вызова, лифт тихонько загудел, подъехал, двери открылись. Кабина была пуста. Стало быть, санитаров нашли. Карпов уставился на панель с кнопками. Знать бы, на какой этаж нажимать. Он потер переносицу и вдруг решительно потянулся к панели. «Что, догадался?» «Может быть. Если исходить из того, что в банке хранился ключ-скорпион, то скорпион играет в этом деле важную роль, а число скорпиона — 5». «5? Почему именно 5?» «Потому что скорпион — самый мистический, самый загадочный знак зодиака, и его символ — пентаграмма. Значит, нам нужно попасть на 5-й подземный этаж. Это, конечно, только предположение, но ничего лучше у нас все равно нет». И он вставил ключ и нажал на кнопку с цифрой 5. Кабина заскользила вниз. На этот раз мы ехали чуть дольше, чем прежде. Мне не хотелось думать, что ждет нас в глубине. Честно говоря, мне было страшно, но я старалась не показать своего страха Карпову. Наконец кабина остановилась, и двери лифта раздвинулись. Мы вышли в коридор. Этот коридор был гораздо уже тех, в которых мне уже пришлось побывать, и более скудно освещен. Самое же главное, здесь не было ни одной двери. Гладкие бетонные стены уходили в темноту. Скорее, это был даже не коридор, а тоннель. «Ну что ж, пойдем?» — вздохнул Карпов. И в его голосе я впервые услышала неуверенность. Мы двинулись по бетонному коридору. Дальний его конец терялся во мраке. Путь освещали тусклые лампы на стенах. Холодные стены и низкий потолок создавали ощущение мрачной безысходности. Мы шагали в полном молчании. По-прежнему не было ни дверей, ни каких-то поворотов. Тишина зловеще давила на уши. Мы продвигались под шорох своих шагов. Так мы шли 10 минут, 15, 20. Когда я почти уверилась, что тоннель приведет нас в преисподнюю, впереди показалась глухая бетонная стена. Коридор закончился. Тупик. «Ну и что теперь?» — прошептала я. «Похоже, мы вытянули пустой номер. Пойдем назад?» Мне хотелось скорее уйти отсюда, из этого мрачного, безысходного подземелья. Но Карпов покачал головой. «Нет, не может быть. Раз сюда спускается лифт, значит, здесь находится что-то важное». Он сделал еще несколько шагов. «Смотри, тут что-то есть». Я хотела возразить, хотела сказать Карпову, что не вижу впереди ничего, кроме глухой бетонной стены, и вдруг поняла, на что он смотрит. Впереди действительно была глухая стена, но рядом с ней, в полу, находилась круглая и массивная крышка люка. Карпов наклонился к люку, осмотрел его. В крышку было вделано стальное кольцо, вроде ручки. Карпов ухватился за это кольцо, потянул на себя. Крышка была тяжеленная. Я увидела, как у него от напряжения вздулись жилы на шее. Но в конце концов крышка с глухим скрипом поднялась. Люк открылся. Я встала на колени и заглянула в черноту колодца. Он был неглубоким, может быть, метра полтора или чуть больше, и очень неприятным. Я с трудом разглядела его дно. Мне показалось, что дно колодца чуть заметно подрагивает, как сухая осенняя трава шевелится под ветром. Это было странно и жутко. «Что там двигается?» — спросила я с замиранием сердца. Карпов вместо ответа достал из кармана мобильный телефон, включил режим фонарика и направил узкий луч голубоватого света в сумрак колодца. Я едва сдержала крик ужаса и вцепилась в локоть Карпова. Дно колодца действительно шевелилось. На дне кишели десятки, а может, сотни скорпионов, огромные мохнатые пауки и другие отвратительные, наверняка ядовитые многоногие создания. Вся эта живая масса непрерывно перемещалась, двигалась, колыхалась. В этом страшном мирке то и дело вспыхивали короткие жестокие схватки, заканчивающиеся чьей-то смертью и пожиранием. «Что это?» — прошептала я, не выпуская локоть Карпова. «Зачем они здесь?» Он молчал, медленно перемещая голубоватый луч фонаря и вглядываясь в колодец. Я взглянула ему в лицо. В глазах его был страх, но в то же время странное восхищение. В самом деле, то, что происходило на дне колодца, по-своему завораживало. В этом бесконечном сражении была какая-то первобытная подлинность. Этими существами владел древний непреложный закон — убить или быть убитым. «Пойдем отсюда!» Прошептала я и потянула Карпова за рукав от колодца, боясь, что пугающее зрелище затянет его, как воронка водоворота затягивает неопытного пловца. «Нет, не зря же мы сюда пришли. Мы не можем вернуться, когда уже так близки к цели». «Но кто это?» «Сама подумай. Зачем кому-то понадобилось принести сюда все это многоногое воинство? Зачем? Чтобы отпугнуть пришельцев. Подумай, ведь этот террариум нужно время от времени пополнять. Твари убивают друг друга, просто умирают, и через какое-то время здесь была бы только груда дохлых пауков и скорпионов. Но в колодце полным-полно живых созданий. Понятно, что кто-то за ними присматривает, кормит их, выбрасывает мертвых и приносит новых. А это значит, что мы явились именно туда, куда хотели. Эти твари — дополнительный уровень безопасности перед тайником. Нам нужно его пройти. «Неужели ты хочешь спуститься в колодец? Но они же ядовиты, ты же погибнешь!» «Нет, наверняка это препятствие можно как-то преодолеть. Ведь тот, кто создал это подземное хранилище, должен сам как-то в него попадать. Должен быть какой-то выход». Он продолжил осматривать стенки колодца, водя по ним голубоватым лучом фонарика. «А вот и вход!» — воскликнул Карпов. «Я был прав». Приглядевшись, я увидела в стене колодца малозаметную, покрытую налетом ржавчины дверцу. Именно эта дверца вызвала восторг Карпова. «Это должно быть тут», — констатировал он взволнованно. «Но как туда попасть?» И тут Карпов снова направил луч фонаря на живую, страшную, шевелящуюся массу, покрывающую дно колодца. Там, среди этого колышущегося ядовитого вороха, виднелся какой-то металлический предмет с вентилем. Карпов повернулся ко мне, протянул свой телефон. «Посвети-ка вниз на этот баллон». «Какой еще баллон? Что ты собираешься делать?» — испугалась я. Карпов махнул фонариком. «Эти кусучие твари ползают по какому-то баллону с вентилем, видишь?» «Свети на баллон», — повторил он раздраженно. «Имей в виду, от того, как ты будешь светить, зависит моя жизнь». «Ты с ума сошел!» — я взяла фонарик. «Свети, не теряй времени». Он лег на пол, подполз к самому краю люка, перегнулся через него. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Я села рядом с ним на корточки и направила луч на металлический цилиндр. Карпов свесился вниз и протянул руку к вентилю. Создание из отряда членистоногих класса паукообразных на дне колодца пришли в большое возбуждение. Может быть, на них так подействовал яркий свет фонарика, а может, запах человека напомнил того, кто приносил им корм. Во всяком случае, десятки пауков и скорпионов дружно поползли к Карпову, отталкивая друг друга. Огромный черный скорпион опередил своих сокамерников. Он уже подползал к вентилю. Я вздрогнула от ужаса, и луч света немного сместился. «Не дергайся!» — рявкнул Карпов. Я торопливо сдвинула телефон, направив луч на вентиль. Карпов ухватился за него, напрягся, попытался повернуть. Вентиль не поддавался его усилиям. Черный скорпион подполз совсем близко, поднял над головой суставчатый хвост, заканчивающийся смертоносным жалом. Я закусила губу, стараясь, чтобы мои руки не дрожали. Карпов напрягся, и, наконец, вентиль со скрипом повернулся. Из горловины баллона вырвалась струя белого пара. Даже на расстоянии я почувствовала излучаемый этим паром космический холод. Черный скорпион ударил хвостом. Карпов в последний момент отдернул руку. Белый пар окутал скорпиона, и тот внезапно рассыпался на кусочки. Карпов подтянулся, немного отполз от края люка, но не отводил от мерзких тварей взгляда. Я тоже смотрела вниз, как заворожённая. Белое облако покрыло дно колодца, и вся беснующаяся, шевелящаяся масса, только что покрывавшая дно колодца живым ковром, замерла, как будто ее заколдовали. «Что это?» — прошептала я в изумлении. «Жидкий азот. Его температура всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. Он заморозил всех этих гадов. Теперь нам нужно подождать несколько минут, пока температура повысится, и можно будет спуститься в колодец». Скоро белое облачко осело. Дно колодца покрылось тонким слоем сверкающего инея. Больше никто там не шевелился, не боролся, не пожирал друзей и товарищей. Теперь на дне лежали только сверкающие льдинки, осколки пауков и насекомых. «Ну все, путь свободен», — заключил Карпов. Он спустил ноги в колодец и спрыгнул. Я с опаской последовала за ним. Под ногами у меня с жалобным скрипом хрустели сотни замороженных созданий. Даже сквозь подошвы я чувствовала страшный холод. На ум пришла любимая детская сказка «Снежная королева». «И что дальше?» Карпов взял у меня телефон и при свете фонарика обнаружил заржавленную дверцу в стенке колодца. «Думаешь, это здесь?» «Наверняка, иначе на пути к этой дверце не было бы таких препятствий». «Ага, есть! Кольцо!» Он подцепил кольцо на дверце, потянул. На этот раз дело пошло легче. Дверца открылась, за ней обнаружился очередной провал туннеля. Карпов посветил во тьму фонариком и тут же полез за новыми приключениями. Через полминуты из туннеля донесся его голос. «Давай сюда, туннель короткий!» Я втиснулась в штольню, проползла несколько метров. Неожиданно узкий лаз закончился, я почувствовала, как расширилось пространство. Передо мной стоял Карпов и водил по стене лучом фонарика. Он нашел выключатель, щелкнул, и над головой у меня вспыхнула лампа, показавшаяся после темноты ослепительной. Мы оказались в очередном помещении, коридор из которого опять уходил в темную глубину. Под потолком неярко светила лампа, забранная в сетку. Было холодно, я зябко передернула плечами. У стены стоял металлический шкаф, напоминающий сейф. Карпов повозился с замком и распахнул дверцу. У шкафа было несколько полок, разделенных на секции, как в картотеке. На каждой секции были буквы АВ, ГЕ, ЖИ. На полках громоздились многочисленные коробки. Я наугад вытянула одну коробку, открыла ее. В коробке лежали несколько компьютерных дисков. На внутренней стороне крышки была надпись «ВН Костаки. Эксперимент Мнемозина». Ниже тянулся список фамилий. Наверняка тех несчастных, над которыми добрый доктор проводил свои мерзкие опыты. Где-то здесь должна быть и моя фамилия. «Это не то, что мы ищем», — предупредил у меня за спиной Карпов. «Ну да, не то, что ты ищешь», — уточнила я. «Это архив нашего криминального эскулапа. Судя по тому, как тщательно он его прячет, в этом шкафу очень много интересного. Но у нас нет времени заниматься этим. Пойдем дальше». «Хорошо, я сейчас». Однако прежде чем закрыть шкаф, я вытащила из него коробку, где хранились папочки с материалами на буквы РС, и сунула папки в целлофановый пакет, который всегда у меня лежал в свернутом виде в кармане на всякий случай. Карпов уже ушел вперед. Я догнала его. Через несколько шагов мы уперлись в очередную бетонную стену, в которую была вмурована очередная круглая крышка люка, грязная и покрытая неприятным налетом. «Сколько можно?» — простонала я. «Мы как будто попали в компьютерную игру. Крысиные лазы, коридоры, которым нет конца, грязные крышки люков». «Конец должен быть близко», — ответил жизнеутверждающий Карпов. Он достал из кармана пачку одноразовых носовых платков и потер середину крышки. «Скользкая какая! Постой-ка! Кажется, этот люк непростой». Я взглянула на крышку люка через его плечо и увидела в самой середине несколько отверстий. «Не зря же мы ходили в банк», — объяснил Карпов, отвечая на мой невысказанный вопрос. «У нас есть ключ, а вот и дверца, которую этот волшебный ключик должен открыть». Он сунул руку в карман, достал странный ключ, похожий на металлического скорпиона, приложил его к середине дверцы, и ножки скорпиона, словно родные, вошли в отверстие. «Что и требовалось доказать», — широко улыбнулся Карпов и осторожно повернул ключ. Дверца повернулась вместе с ключом и в ту же секунду откинулась, открыв перед нами темное углубление, в котором была еще одна круглая крышка, тоже черная от грязи. «Но у нас нет еще одного ключа», — вздохнула я разочарованно. «Может быть, он и не понадобится». Карпов ухватился за края крышки и повернул ее. Крышка издала громкий скрип и открылась. Карпов направил внутрь луч фонаря. Мы оказались в тесном пространстве с матовыми металлическими стенками, словно внутри большого сейфа. Карпов осветил фонариком все углы этого сейфа и со вздохом заключил. «Дьявол, мы опоздали!» Он даже рукой махнул. «Кто-то уже побывал здесь раньше нас». Я тоже окинула взглядом подземный сейф и убедилась, что он совершенно пуст. «Ну, хоть теперь-то можешь сказать мне, что ты надеялся здесь найти? Что ты искал? Кажется, я имею право узнать, из-за чего рисковала своей жизнью». «Я искал гоплон», — ответил Карпов с тяжелым вздохом. «Что искал?» — переспросила я удивленно. «Гоп-что?» «Гоплон», — повторил Карпов. «Так называли древние греки свои щиты. Греческие латники, тяжело вооруженные воины, назывались гоплитами, то есть щитоносцами». «И что, этот твой гоп... этот щит такой ценный?» «Ну, в общем, да. Мало того, что щит очень древний, ему самое малое 2500 лет, но он к тому же связан с очень важным и известным историческим событием. Надеюсь, ты слышала о Фермопильском сражении?» «Ну да», — ответила я не очень уверенно. «Был такой фильм «300 спартанцев». 300 воинов остановили огромную армию персов». «Ну да, почти правильно. Хотя они эту армию не остановили, но задержали надолго и дали возможность грекам подготовиться к войне. И при этом погибли все до одного. А ты знаешь, кто командовал этим знаменитым отрядом?» «Ну, не уверена». «Спартанский царь Леонид». «Ах, ну да, точно. Как же я забыла. Мы, кажется, в школе проходили». Я не стала напоминать Карпову, что до недавнего времени не помнила толком большую часть своей собственной жизни. Куда уж мне вспоминать события из истории древнего мира. «Так вот, щит, который я ищу, по легенде, принадлежал спартанскому царю. Леонид же получил его от своих предков, а те — от самого Геракла». «Ну уж, Геракл — это сын бога Зевса, мифологический герой». «Разумеется, это легенда, но этой легенде 2500 лет. Значит, в любом случае, уже во время Фермопильской битвы этот щит был овеян легендой». «И что? Он дорого стоит?» «Ну, вообще говоря, он бесценный, потому что второго такого нет нигде в мире. За него многие готовы отдать миллионы». «Миллионы», — повторила я с уважением, — «миллионы долларов. Но человек, на которого я работаю, ценит гоплон Леонида особенно высоко, потому что считает спартанского царя своим предком». «И что? Леонид действительно его предок?» «Ну, я не специалист по родословным, но мой заказчик, греческий миллиардер, происходит из очень древнего рода. И царский щит для него не просто исторический артефакт, а семейная родовая реликвия. Поэтому, когда щит у него похитили, он обратился ко мне, чтобы возвратить его». «Похитили? Ничего не понимаю». «Да, он владел щитом Леонида, но потом злоумышленник проник в его особняк на острове Корфу и выкрал раритет. С тех пор я охочусь за ним». И получил достоверные сведения, что щит находится здесь, в этом городе. Его приобрел каким-то образом Савицкий. Темное дело. Зачем ему понадобился щит? Ну, это сложный вопрос, и никто, кроме Савицкого, на него ответить не в силах. Думается, предмет попал к нему случайно. А может, он приобрел щит для вложения денег? Кто знает? Но сейчас у нас нет времени это обсуждать. Я согласно кивнула. Да, пойдем скорее на воздух, а то в этом каземате как-то неуютно. Карпов двинулся к выходу, освещая путь фонариком. Я повернулась, чтобы пойти за ним, и задела плечом круглую грязную крышку пустого сейфа. «Вот бес! Свинство какое!» — пробормотала я вполголоса. «У тебя нет еще какой-нибудь салфеточки, чтобы с плеча грязь стереть?» Карпов протянул мне очередной бумажный платок. Я потерла пятно на плече, с удивлением взглянула на платок, а потом на крышку сейфа. Как-то уж больно легко отошла грязь. А в том месте, где я задела плечом за ржавый металл, под патиной проступила тускло-золотистая поверхность. Тут меня осенила мысль. Почему внутри сейф совершенно чист, а его дверца покрыта густым слоем неизвестного происхождения? А что если... «Скажи, а как выглядит этот твой гоплон?» — спросила я. Карпов с удивлением посмотрел на меня. «Как выглядит? Круглый бронзовый щит, с внешней стороны немного выпуклый. А какого он размера?» Карпов развел руками. «Примерно метр?» «Как вот эта крышка?» — указала я на крышку пустого сейфа. «Да, примерно», — протянул Карпов, и на его лице появилось удивленное и недоверчивое выражение, а я принялась тереть крышку бумажным платком. Платок быстро пришел в негодность, и я в нетерпении принялась чищать непонятный налет рукавом. Карпов шагнул обратно и тоже принялся за дело. Через пару минут перед нами предстал выпуклый бронзовый диск, в центре которого проступил поблекший от времени, но еще вполне различимый рисунок — огромное многолапое насекомое с агрессивно поднятыми клешнями. «Это он?» — спросила я Карпова, чуть отступив в сторону и любуясь результатом нашего труда. «Да», — выдохнул Карпов, восхищенно глядя на щит. «Вот видишь, на нем изображен паук-фаланга. А я думала, это скорпион». «Нет, это фаланга. Он тоже ядовит и очень опасен. Именно он дал название греческому боевому построению». Карпов замолчал и повернулся ко мне. «Послушай, как ты догадалась?» «Патина, налет. Слишком легко он отчистился. Я как-то на работе испачкала куртку, так никакими силами было пятно не оттереть. А тут пару раз провела платком, и все чисто». «Да, гениальная идея. Сейф пуст, но сокровище — это его крышка. Как говорится, хочешь, чтобы никто не нашел, прячь на самом видном месте». «Ну все, теперь ты доволен? Пойдем скорее наверх!» Я зябко поежилась. «Холодно. Как бы не заболеть!» «Да, конечно!» Карпов осторожно отвинтил зажимы, которые удерживали щит на месте, вскинул его по-боевому на плечо, и мы отправились в обратный путь. 5 дней и 5 ночей тишина царила в Фермопильском ущелье. Греческие воины залечивали свои раны, чинили оружие и занимались гимнастическими упражнениями. Они знали, что тишина обманчива, и рано или поздно персы снова обрушат на них мощь своей армии. Леонид постоянно проверял караулы и посылал лазутчиков к персидскому лагерю, чтобы выведать намерения Ксеркса. На 6-ю ночь дежуривший у южного края стены воин из Платеи услышал шорох в кустах. «Кто там?» — крикнул платеец в темноту. «Если ты Эллен, назови сегодняшний пароль». Никто не отозвался. Грек подошел к кустам, но никого там не заметил. Он решил, что в кустах прокрался какой-то зверь. Немного позже спартанец, сидевший рядом с догорающим костром, заметил мелькнувшую в темноте быструю тень. Он подумал, что кто-то из молодых воинов уходил к девушке в соседнюю деревню и сейчас вернулся в лагерь. Однако тень скользнула к шатру царя Леонида. Спартанец встал, подошел к шатру и спросил дозорного, не заметил ли тот чего. Но дозорный ничего не видел. А наутро примчался дозорный и сообщил Леониду, что предатель показал персам тайную тропу через горный проход Анапея. Персы уже идут по этой тропе. Охраняющие ее фокейские гоплиты отступили, и скоро большой персидский отряд выйдет в тыл греческому войску. Леонид созвал всех воинов, и спартанцев, и их союзников, и объявил: «Эллины, вы славно сражались, велика и достойна хвалы ваша доблесть, но предательство одного человека погубило плоды доблести тысяч». Предатель указал персам горный проход Анапея, и большой персидский отряд скоро ударит нам в тыл. Мы будем окружены и обречены на поражение. Воины Греции, коринфяне и архаменцы, фиспийцы и фокейцы, микенцы и фиванцы, локры и тегейцы. Негоже, если тысячи доблестных воинов падут напрасно, своей чистой кровью заплатив за предательство одного негодяя, недостойного зваться эллином. Ваши мечи и копья еще понадобятся Элладе. Возвращайтесь в свои города, призовите своих сограждан к оружию. Война не будет закончена, пока персы не покинут нашу землю, живыми или мертвыми. Мы же, спартанцы, останемся здесь, в Фермопилах, чтобы доблестно умереть на этой земле. Не в наших правилах отступать. Мы будем сражаться до последнего и дадим вам время уйти, не опасаясь вражеского преследования». Многие воины из числа союзников Спарты не желали уходить, боясь прослыть трусами, но Леонид заверил их, что они доказали свою храбрость в бою и уходят лишь для того, чтобы продолжить борьбу, чтобы убедить своих сограждан забыть разногласия и междоусобицы, соединить свои силы и единым фронтом выступить против персов, а также потому, что таков его приказ. Гробовым молчанием встретили союзники слова Леонида, но все же разбились на небольшие отряды и стали поспешно собираться в путь. Лишь фиспийцы категорически отказались уходить. Их родной город лежал ближе остальных и первым должен был пасть после победы персов. Леонид поблагодарил их и приказал всем, кто остается, отдохнуть и подкрепиться. «Давайте завтракать, воины», — сказал он. «Ужинать мы сегодня будем в царстве мертвых». Он умылся и велел подать еду, но прежде приказал Илоту-оруженосцу принести из шатра его оружие. Через несколько минут Илот прибежал. На нем не было лица. «Владыка!» — воскликнул он в растерянности, остановившись перед царем. «Он пропал!» «О чем ты говоришь? Твой гоплон, твой щит, он пропал. Вчера я почистил его и вместе с мечом положил в ларь, но сейчас его там нет». «Ты уверен? Может быть, ты положил его в другое место?» Лицо Леонида побледнело. «Да, владыка, я обыскал весь шатер, но щита нигде нет». «Это моя вина. Можешь казнить меня, но твой щит пропал бесследно». «Я не стану тебя наказывать. Ты верно служил мне много лет, и сегодня твоя служба закончится. Но то, что именно сегодня пропал этот священный щит, доставшийся мне от предков, а им от великого Геракла, — это скверное предзнаменование». Боги отвернулись от меня и лишили меня последней надежды. Сегодня мой последний день, и его заката я не увижу. Что ж, принеси мне запасной щит и приготовь доспехи, и я буду готовиться к своей последней битве. Спартанцы закончили приготовление, и Леонид велел протрубить построение к бою. Маленький отряд выстроился перед стеной. Леонид, как и прежде, встал на правом фланге. Фиспийцы заняли левый фланг. Казалось, само время застыло. И тут в дальнем конце ущелья послышались дикие звуки труб и ритмичный бой барабанов. Среди клубов пыли показались передовые отряды персов. Леонид отдал приказ, и греческая фаланга быстрым маршем двинулась навстречу огромному персидскому войску. Два воинства неотвратимо сближались, и хотя персы видели, что греков осталось совсем немного, они помнили сокрушительную сверхчеловеческую силу спартанских воинов, сеявших смерть среди персидских рядов в прежних сражениях. И страх закрадывался в их сердца. Если бы не бичи, которыми их гнали вперед офицеры, персы повернулись бы вспять, отступили бы перед надвигающейся фалангой Леонида. Два строя столкнулись, замелькали мечи, полилась кровь. Как и прежде, греки несли смерть, пробиваясь сквозь многочисленное и свежее персидское войско, прорубая в нем просеку, как в молодом лесу. Все вокруг было усеяно трупами персов. Но греков было мало, во много раз меньше, чем противников. Они были утомлены и изранены, и не было свежих воинов, которые могли бы сменить их. Сражаясь плечом к плечу с другими воинами, Леонид сожалел только о том, что при нем нет его родового щита, по легенде, принадлежавшего самому Гераклу. С ним он чувствовал бы себя непобедимым. Персы начали окружать фалангу, и тогда Леонид скомандовал отступление. Закинув щиты за спину, греки отбежали к стене. Персы, оглушенные страшным ударом фаланги, не решились преследовать ее. Они помнили, как спартанцы ложным отступлением обманули персидское войско и напали на него, внезапно повернувшись. И на этот раз греки, едва дойдя до стены, снова повернули строй и бросились в атаку, словно обретя второе дыхание. Так повторялось несколько раз. Как только фаланге Леонида грозило окружение, она отступала к стене, а потом снова бросалась в бой. Персы не могли ничего противопоставить быстрым маневрам спартанцев, но греки постепенно выдыхались. Ксеркс следил за сражением с ближнего холма, и сердце его переполнялось гневом и страхом. Он не мог понять, как такой маленький отряд может сражаться с его огромным войском. И в душе его впервые зародилось сомнение в том, что он сможет победить этих свободолюбивых людей. Впрочем, вправду ли они люди? Они больше похожи на бессмертных богов. Увидев царя царей, наблюдающего за ходом сражения, Леонид изменил направление фаланги. Он попытался пробиться к холму, чтобы убить самого Ксеркса. Фаланга уже приближалась к подножию холма, но тут вражеская стрела пронзила правое плечо Леонида. Обливаясь кровью, спартанский царь перебросил меч в левую руку и продолжал крушить персов. Но тут один из бессмертных сумел поразить его саблей в лицо. Глаза Леонида были залиты кровью, он почти ничего не видел, но продолжал сражаться. В это время за стеной, в тылу греческого отряда, раздался торжествующий боевой клич. Это персидский отряд, который шел обходной тропой, дошел до Фермопил и готовился ударить в тыл спартанцам. Леонид понял, что сражение подходит к концу. Он нанес еще один яростный удар мечом и упал. Десяток персидских воинов набросились на него, и через минуту все было кончено. Леонид, сын Александрида, потомок Геракла, пал славной смертью. Спартанские воины отбили тело своего царя и выстроились вокруг него прямоугольником, ощетинившись копьями. Отступать им больше было некуда, со всех сторон их окружали враги. Фаланга была теперь совсем малочисленной, но персы все равно боялись подступать к ней. Тогда персидские военачальники отдали приказ, и ряды латников расступились, пропустив вперед легко вооруженных воинов, лучников и пращников. На греков посыпался град стрел и камней. Греки падали один за другим, но до последнего держали строй, смыкая щиты. Наконец, последние воины пали на пропитанную кровью землю, и только тогда персы бросились вперед, чтобы добить раненых. Впрочем, добивать никого не пришлось. Все греческие воины были мертвы. Но даже мертвые они наводили ужас на персов. Те боялись, что греки и из царства мертвых могут нанести смертельный удар. Поэтому, проходя через щедро политое кровью ущелье, персидские отряды старались обходить мертвецов. Ксеркс, однако, едва бой закончился, приказал найти труп Леонида. Когда его отыскали среди бесчисленных трупов, убитых спартанцем персов, царь царей повелел обезглавить его, голову насадить на копье и пронести перед своим войском, дабы все убедились, что непобедимый спартанец мертв, и увидели, какая страшная смерть ожидает любого, кто посмеет встать на пути великого Ксеркса. Доктор Костаки спешил. В клинике что-то происходило. Сработал датчик, установленный в кабине лифта. Кто-то спустился на самый нижний этаж. На этот самый этаж, где было спрятано нечто очень важное. Конечно, это могло быть ложное срабатывание, как уже не раз бывало, но проверить было необходимо. Слишком многое поставлено на карту. Кроме того, охрана сообщила, что рано утром нашли в кабине лифта двух санитаров без сознания. Один в тяжелом состоянии с травмой головы. Второй пришел в сознание, но ничего не помнит. Камера в лифте оказалась выключена, и это тоже наводило на тревожные мысли. Как назло, на полпути к клинике Костаки попал в пробку. Машины еле ползли, продвигаясь по метру за раз, а потом вообще встали намертво. Чтобы не терять драгоценное время, доктор развернулся и поехал узкими переулками. Однако тут его ждала новая неприятность. На выезде из очередного переулка его остановил полицейский, высокий мужчина с квадратным подбородком. «Лейтенант Харитонов», — представился он, подойдя к машине. «Ваши документы?» «Шеф, очень тороплюсь», — умоляюще проныл доктор, протягивая полицейскому бумаги. Но тут он вспомнил свои профессиональные навыки и проговорил властным гипнотическим голосом. «Лейтенант, у меня все в порядке. Вы меня не будете задерживать. Вы вернете мне документы и пропустите». В глазах лейтенанта проступило удивленное выражение. Он встряхнул головой, взял у доктора документы и задумчиво уставился на них. И в эту секунду рядом с машиной доктора появился человек. Доктор не успел его разглядеть, потому что неизвестный дотронулся до его руки каким-то металлическим предметом. Вспыхнули голубоватые искры, и доктор Костаки провалился в темноту. Мы с Карповым выбрались из клиники через ту же заднюю дверь и пошли вдоль здания. Неподалеку под деревом стояла скамейка. На ней сидел старичок с бородкой-клинышком, в пальто с поднятым воротником и в старомодной шляпе. Он водил палкой по земле, словно что-то на ней рисовал. И я бросила на него удивленный взгляд. Не очень-то подходящее время для прогулок. И потом... Как он сюда попал? Ведь ворота клиники закрыты. Мы с Карповым перелезли через ограду, но этому старичку такие упражнения явно не под силу. И тут я заметила еще кое-что. На земле, по которой он водил палкой, были выведены четыре цифры — 1977. Я вздрогнула. Ведь это код к кабинету доктора Костаки, пароль к его личному компьютеру. «Откуда этот код знает старичок?» Карпов перехватил мой взгляд. «Пойдем, у нас нет времени». «Подожди немного». Я шагнула к старику и спросила, «Что это за цифры?» Старичок поднял на меня глаза и улыбнулся. «Хороший был год вздохнул он мечтательно. «Я тогда был младшим научным сотрудником. Большие планы, большие надежды, большие амбиции». «О чем это вы?» — насторожился Карпов и вопросительно взглянул на меня. «Так мы идем или нет?» «Я говорю об этом здании», — старичок кивнул на клинику. «Его построили в 1977 году. В нем располагался новый, только что созданный институт пограничных состояний мозга. 2 этажа наверху, 5 этажей под землей. Там, в подземных уровнях, находилось все самое интересное. Мы занимались удивительными экспериментами. Конечно, большая их часть была засекречена, но теперь срок давности по тем работам давно вышел. И вообще, через 15 лет финансирование наших исследований прекратилось. Все сотрудники разбежались в разные стороны. Кто уехал за рубеж, кто подался в бизнес, а кто-то и вовсе спился». «Обычная для того времени история», — нетерпеливо поторопил Карпов и снова взглянул на меня. «Пойдем уже». «А здание, как ни в чем не бывало», — продолжал старичок, — «приватизировала какая-то частная фирма. Потом несколько этажей арендовала частная клиника имени Шарко, а самый нижний этаж...» Карпов, который уже собрался уходить, резко остановился и прислушался. «Самый нижний этаж...» Выкупила одна очень необычная организация. Они устроили там хранилище для ценных депозитов, которые их владельцы по тем или иным причинам не могут доверить обычным банковским хранилищам. «Что это за организация?» — разволновался Карпов. «Да я-то разве знаю?» — старичок пожал плечами. «Кто я такой? Обычный пенсионер. Вся моя жизнь теперь прогулки, лекарства, режим». «Вот вы у него спросите. Он знает куда больше меня». И старичок показал глазами на что-то или кого-то у нас за спиной. Мы с Карповым удивленно оглянулись, но никого там не было, да и кто мог здесь оказаться в такой час? «О ком это вы?» — недовольно спросил Карпов, повернувшись к старику. Но на скамейке никого не оказалось, и вообще поблизости не было ни души. «Это понимать?» — растерялся Карпов. «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Пойдем уже, пока кто-нибудь нас здесь не застукал».